донеслось в трубке. «Рад вас приветствовать. Помощь не требуется. У нас был снегопад, дорога неважная». «Благодарю, господин полковник. У меня хорошая техника». Губы женщины тронула легкая улыбка. «Я рада, что мы преодолели разногласия, и ваше руководство пошло навстречу нашим гуманитарным устремлениям». «Я тоже». Голос в трубке немного дрогнул. «Очень рад. Мы преодолели разногласия, и я ничего не имею против прибытия столь высоких гостей. Мы везем подарки для работников вашего учреждения и для спецконтингента. Как это на русском? Передачи?» «Ха-ха, да-да, именно так и называются. Вас ознакомили с перечнем разрешенных передач вещей и продуктов питания?» «Конечно, господин полковник. Мы уважаем закон и не собираемся его нарушать», заверила его глава благотворительного фонда. «А что по поводу отдельного запроса на встречу с одним из ваших заключенных? Артемом Егоровым?» «Он становится знаменитостью», – прокомментировал Ващенко. «Да, конечно. Мне уже звонили из управления. Ваша встреча согласована, но он опасен, сами понимаете. Будут приняты меры безопасности». «Господин полковник, насколько я знаю, до службы в вашем учреждении вам довелось принять участие в боевых действиях. Я не ошиблась?» «Да, это, собственно, не секрет, но...» «Вы в вашей военной структуре занимаете высокий военный чин. Я всего лишь сержант, но также проливала кровь, защищая свою страну и цивилизованный мир от терроризма. Нам ли бояться человека за решеткой?» «Есть правила. Я не имею права их нарушать и рисковать вашей безопасностью. Артем, конечно, не из беспокойных и буйных, но даже журналист, бравший у него интервью, однажды спровоцировал агрессию. Мы его еле успокоили». «Я знаю эту историю, господин Ващенко». Женщина переложила телефон из руки в руку. «Меня это не испугает. Тем более я в некотором роде знакома с заключенным». «Это мне известно», – последовал ответ. «Вы храбрая женщина, солдат, но все же...» «Я настаиваю на личной встрече, не через стекло или перегородку». «Мы что-нибудь придумаем», – уклончиво ответил офицер. «Приезжайте. У нас тут уже и обед, и русская баня. Если пожелаете, можно съездить на охоту. Тут такие места». «Это все замечательно», – вежливо, но твердо произнесла Елизавета ван Лейден. «Но сначала я бы хотела покончить с официальной частью и встретиться с тем, кто мне нужен. Тем более разрешение на эту встречу у меня также имеется». За окном машины пошел снег. Крупные белые хлопья падали на асфальт и лобовые стекла автомобилей, тут же убираемые в сторону дворниками. Лес закончился внезапно. Машины выехали на берег и остановились. Надо было ждать, когда за ними приедет представитель колонии, а пока... Женщина открыла дверь автомобиля и вышла, вдохнув чистый свежий воздух. Под подошвой военного ботинка хрустнул снежок. Она подняла лицо к безоблачному голубому небу и долго смотрела ввысь. «Госпожа ван Лейден, нам пора». Охранник, сидевший на переднем сидении ее джипа и вышедший вместе с ней, осторожно коснулся ее плеча. «За нами приехали». «Да, конечно». Она кивнула головой и взглянула туда, куда показывал сотрудник. Потрепанный УАЗик, присланный в сопровождении из колонии, уже разворачивался, готовясь возглавить колонну. Захлопали двери. На землю полетели окурки сигарет, которые курили вышедшие размять ноги водители. Гуманитарный груз прибыл по назначению. Колонии особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «Да херня все!» Колян ходил по камере быстрым суетливым шагом. «Тёмыч, ну чё ты как это самое? Тёлка приехала к тебе шпилиться, я тебе точно говорю! Чё, не слыхал? Бизнес такой есть на тюрьме! Богатые бабы приезжают, чтоб голодного мужика того-этого! Ну ты понимаешь!» «Слушай, давай потише!» Артём закончил бритьё и, сполоснув одноразовый стаканчик, положил его на полочку над раковиной. Колян вернулся из суда, куда его возили на процесс. Сосед, в отличие от других, был более-менее вменяемым, но женская тема, которая накатывала на тощего как палка зэка, была порой просто невыносима. Сам Егоров старался не думать о подобном, делать зарядку, поддерживать физическую форму и занимать себя чем-нибудь. Николай же, размотавший срок за несколько убийств в составе ОПГ как штатный киллер, был совсем другим. Привычка к разгульному образу жизни странным образом из него еще не выветрилась, хотя режим в него вколотили очень быстро. Проблем сосед не доставлял, был достаточно опрятен, и когда ему не сносило башку, как сейчас, можно было бы и поболтать о том о сём. Колян утверждал, что его, разумеется, подставили, засудили по беспределу. Но Артём не поддерживал такого разговора, и бывший бандит замолкал. «Да чё потише!» Сосед опустился на прикрепленный к полу стул. «Я тебе говорю, пацаны в СИЗО рассказывали, мол, есть на тюрьме такой бизнес. Охрана мутит, с проверенными сидельцами. Некоторым бабам в кайф с нашим братом потусить. Жратву привозят, выпивку, время дают, как на долгосрочную свиданку». «Ты с ума сошел?» «Ну, может, кому по блату в обычной зоне такое и выпадет?» Артём повернулся к нему. «Но мы-то... Ты сам понимаешь, где мы? Камеры на каждом углу. Может, даже пишут звук, как мы тут с тобой разговариваем». Николай нахохлился. «Ну вот. Вечно ты весь кайф обломаешь», — пробурчал он, отвернувшись, но тут же повернулся обратно и с надеждой посмотрел на сокамерника. «Братан, а ты это, фотку у нее попроси, а? Ну чё, жалко ей, что ли?» «Ладно, если что, возьму», — посмотрев на сокамерника, ответил Артём. «Попрошу. Мне не в облом пацану нормальному помочь. Но если что не так, не обессудь». «Да ладно, я тебе говорю, точняк!» Николай ощерился в щербатой улыбке. Зубы ему пересчитали спецназовцы, взявшие его штурмом в питерской квартире, о чем бандит рассказывал с гордостью. «Заключенная на исходную!» — донеслась команда из-за стальной двери, и процедура выводки началась. Его привели в комнату для допросов. Все стандартно. Решетка, стул и стол у стенки для следователя. Но сегодня будет не допрос. Артем добросовестно переписал объяснение капитану Бельцову, и тот, оставшись вполне доволен, пообещал дать еще бумаги и синих разрешенных стержней для ручки. Странно. Он опустился на скамью и посмотрел на дверь. Да, его что-то и правда таскают туда-сюда слишком часто. Сначала интервью с Сергеем Морозовым, отличным мужиком и журналистом. Потом несколько раз тюремные опера на объяснение, причем по сути одного и того же содержания и смысла. Теперь еще кто? Очередная акула пера, добившаяся в руководстве ФСИН встречи с заключенным. Стальная дверь открылась и в комнату вошла. Артем чуть не вскочил, но окрик контролера усадил его назад. «Вы?» Он узнал ее. Та самая женщина, что приставила ему пистолет к затылку. Та самая, что... «Начальник, что за херня? Уведите меня отсюда! Почему не предупредили?» Он затянул стандартную зэковскую тянучку-скороговорку. «Заткнись!» — сказал сквозь зубы прапорщик-охранник и для солидности провел дубинкой по прутьям решетки. «Сядь и закрой свой рот, а то потом проведем с тобой воспитательные беседы». «Успокойтесь, господин офицер». «И вы, господин заключенный, тоже успокойтесь. Я не причиню вам никакого вреда». Они встретились взглядами. Яростный и немного напуганный Артема. И ее, холодный, спокойный взгляд серо-голубых глаз. Казалось, он гипнотизирует, и зэк, опустившись на скамью, притих. «Я узнала, что ты отбываешь наказание в этом месте, и решила тебя навестить, Артем Егоров», — произнесла одетая в полувоенную одежду женщина. «Ты помнишь меня?» «Да», — кивнул заключенный. «Лиза Лейден. Так, кажется». «Ван Лейден», — поправила его собеседница. «Мой отец из Нидерландов, а мать норвежка, поэтому Ван Лейден». «Вы хорошо говорите по-русски», — произнес Артем. «Я знаю», — кивнула женщина. «Как ты?» «Да нормально», — пожал плечами Егоров. «Жалоб, заявлений нет. Отбываю по сроку, все как у всех». «Да-да-да», — снова кивнула головой глава гуманитарной миссии. «Разумеется. Я попросил разрешения побеседовать с тобой. Ты, надеюсь, не возражаешь?» «Вы проделали долгий путь. Начальство разрешило. Ну что ж, давайте побеседуем». Артем говорил, нехотя пожимая плечами и, скрестив руки на груди, откинулся к стене. То, что он услышал после, его ошарашило. «Я знаю, что ты никогда не выйдешь отсюда. Ваш суд приговорил тебя к пожизненному за убийство тех людей. и еще разные преступления, которые ты якобы совершал в карантинной зоне своего города. Вы прекрасно осведомлены, ядовито бросил заключенный. Суд тоже. Вас бы на мое место в зону карантина. Посмотрел бы, что бы вы там делали. Я бывала в разных местах, Артем. Мягко перебила его иностранная гостья. В таких, где ты никогда не был и вряд ли побываешь. И делала такие вещи, которые тебе даже не снились. Но дело не в этом. А в чем? В том, что я продырявил вашего охранника, отстреливаясь? И не в этом. Елизавета ван Лейден улыбнулась и осужденно удивленно отметил про себя то, какая у нее приятная, открытая и располагающая улыбка. При таком суровом и строгом выражении лица. Ты знаешь, что есть люди, изучившие твою историю. Люди, которые сочувствуют тебе и которые хотят тебе помочь. Устроить побег? Егоров хмыкнул. Ну-ну. А все эти байки про пересмотр дела? Он не успел договорить. Нет. «Это не байки и не желание как-то использовать твою трагедию», – продолжила женщина. «Это правда. Я тут как человек, видевший и принявший участие в том, что произошло тогда на раздаче гуманитарной помощи моей миссией». «Мне зачитывали ваши показания», – произнес со злостью Артем. «Впрочем, какие проблемы? Я вас не виню». «Я тоже не виню тебя, Артем Егоров». Она говорила спокойно, отеческим успокаивающим тоном. И заключенный с изумлением смотрел на собеседницу. «После случившегося я проявила слабость и покинула вашу страну. Мое дело продолжили доверенные лица, но я не смогла тут оставаться. Мне казалось, что попытка нести добро столкнулась с варварской агрессией, и, возможно, я ошиблась с теми, кому собралась помочь. Я и правда ошиблась в том, что поспешила уехать». Заключенный молча слушал. «Мою сторону представляли адвокаты, которые выступали в суде, формируя обвинения. Ты, наверное, читал то, что было написано в деле». «Ознакомился», — сказал Артем. «Положено знакомиться, я видел то, что было написано с ваших слов». «Я хочу попросить у тебя прощения, Артем», — вдруг произнесла собеседница. «За то, что случилось с тобой. Случилось и по моей вине в том числе. Ты убил мародеров и насильников, расправившихся с твоей семьей. Я тоже ознакомилась с делом. Недавно, но очень подробно. Те, кто пал от твоей руки, были извергами рода человеческого. И если бы я знала это тогда на площадке, то выпотрошила бы их собственноручно». Они молчали. Оба. Осужденный и та, кто задержала его, едва не убив. «Вы в меня стреляли тогда. Почему не убили?» «Я знала, как и куда стреляю», — усмехнувшись, ответила женщина. «Тогда я считала, что смерть для тебя будет слишком легким выходом». Артем слушал ее и удивлялся все больше. «Сейчас, когда я сама лично знаю все, что с тобой произошло, обещаю, что постараюсь помочь с тем, чтобы ты обрел свободу. Я говорила, есть юрист и люди, которые представляют твои интересы там, в цивилизованном мире. Мы создадим прецедент для таких, как ты». Пострадавших и вынужденных выживать в карантинных зонах. Для тех, кто боролся за жизнь, и тех, кто использовал зоны заражения для наживы. На несколько минут в комнате для допросов воцарилось молчание. Артем кашлянул. «Вы хорошо стреляете», – произнес он. «Лепило?» «Извините за мой жаргон. Я имел в виду врач, что меня оперировал, рассказал». «Я много практиковалась», – собеседница улыбнулась. «Афганистан был той еще школой». «Вы воевали в Афганистане?» «Да, в составе военной миссии ЕС. Силы специального назначения. Я была первой женщиной, допущенной в зону боевых действий именно как боец, а не как штабной работник или медицинский сотрудник. Было много всего. Потом ранение, и меня списали». «Да, я читал о вашей деятельности. Это здорово на самом деле. Вы не бедный человек, но занимаетесь тем, что помогаете людям по всему миру». «Я пошла в армию сознательно. Ты тогда был совсем молод, хотя, наверное, слышал о взрыве исламскими террористами в торговом центре в Амстердаме. Там погиб мой жених. Мы планировали пожениться, и он выбирал кольца для свадьбы. Я не всегда была такой, как сейчас. Была обычной девчонкой, с мечтами, планами и совсем другими целями. Но когда Карл навсегда ушел, погибнув под грудой обломков, во мне что-то сломалось. начала рассказ женщина. Я бросила все: учебу, родной дом, друзей, привычки и увлечения. И ушла. Было трудно. Наше общество не сразу приняло меня как солдата. И не просто солдата, а бойца спецназа. Но я справилась. В Афганистане меня часто направляли туда, где было особенно жарко. Однажды мы работали совместно с американской авиацией. Они разнесли в пух и прах большую деревню, где по данным разведки были талибы. А потом туда вошли мы на броне. И что? Талибов там не оказалось. Они ушли. Там есть какие-то подземные ходы. А мирные жители попали под удар. Ребенок, у которого оторвало ноги, полз прямо ко мне. А я стояла и смотрела на то, как он истекает кровью. Потом бросилась помочь, но ничего не вышло. Он умер прямо у меня на руках. А его отец, обезумевший от горя, всадил в меня автоматную очередь. Крестьяне там тоже умеют стрелять. И вы решили уйти с военной службы из-за этого случая? После этого случая, лежа в госпитале, я поняла, что делаю что-то не то. Что моя личная война слишком затянулась, а зло не искоренишь только силой. Мир спасет не сила, но милосердие. Поэтому военная карьера была закончена, и поэтому я занимаюсь теперь тем, чем занимаюсь. «Я понимаю вас», — сказал Артем. «Простите меня за вашего человека. Я не хотел». «И ты меня прости, Артем Егоров». Несмотря на то, что охранник дернулся с места, женщина подошла вплотную к решетке, стала напротив поднявшегося со скамьи осужденного и взяла его за руку. «Я обещаю, что сделаю все, чтобы ты был на свободе. Ты не заслужил того, что произошло с тобой. Твоя семья, все те люди, кто оказался в зараженной зоне, все они этого не заслужили». «Ну чё, как? Ты её того, это самое, да?» Николай снова ходил туда-сюда. «Чё молчишь-то? Ну расскажи, как прошло! Как она тебе?» Артём смерил его таким взглядом, словно хотел приколотить к стене гвоздями. Зэк осёкся, понимая, что сморозил глупость. «Да ладно, Тёмыч, братан, ты не огорчайся. Я без палева, просто хотел за тебя порадоваться. Вдруг всё-таки не сочиняют люди про баб, что на свиданке за бабло шпилятся ездят?» «Нет, не ездят», – тихо, но твёрдо произнёс Егоров. «Точно тебе говорю, не ездят. И фотку не дала». «Вот шаболда!» – возмутился сосед. «Зажалела сука для нормальных пацанов». «Она не сука». Артем строго поглядел на Николая. «И хорош мельтешить, в глазах рябит уже». «А ты чё на меня гонишь?» – взвился бандит. «Чё, главным тут себя возомнил? Хавло завали!» – огрызнулся зэк. «Порву! Чё сказал?» – заорал Колян, забыв о том, что может произойти чуть позже. «Порву, падла!» Тесное пространство, расшатанные нервы, неустойчивая психика, подогретая кровавыми деяниями на воле, сделала свое дело. Бывший киллер прыгнул на своего соседа, не видя ничего вокруг. В камере было немного места, но, вскочив на ноги, Артем ушел чуть в бок и назад. И тут же выстрелил ногой, коротким, точным и, как он надеялся, незаметным ударом навстречу яростно вопившему Коляну. «Сука! По яйцам за что, падла?» Тот, встретив удар, согнулся вдвое, но тут же попытался распрямиться. Потом бандит ощутил жесткий захват за робу и с воплем полетел на пол камеры. «Утухни, придурок! Ты чё творишь?» Артем зло смотрел на соседа и, вздернув его вверх, поставил на ноги. «Слышишь? Уже бегут!» «Я смотрю, Егоров, тебе не сидится спокойно!» Капитан Бельцов смерил зэка тяжелым взглядом. «Что ж ты такой резкий?» «Вроде поладили с соседом, общались нормально, и на тебе! В чем дело?» «Сам виноват», – огрызнулся заключенный и тут же получил удар пудовым кулачищем. Точно в живот. «За что, гражданин начальник? Че беспределишь?» «О, как урка заговорил! А все под нормального пытался закосить», – офицер ухмыльнулся. «Ну ничего, посидишь в ШИЗО, да на пониженной норме питания, присмиреешь». «Браслеты сними, руки жмет!» Артем поморщился. «Гражданин, начальник, будь ты человеком!» Договорить то, что он хотел, он не успел, потому что кулак снова врезался в его живот. «Пасть закрой и стой спокойно!» – произнес сотрудник колонии. А будешь тут героя исполнять, я тебя к Митрофанову посажу. Знаешь, есть у нас людоед. У него туберкулез, сидит в отдельной хате, почти никуда не выводится. Скучает. Вот, может, с ним уживешься? Артем рванулся, но руки были прикованы к специальным скобам, вбитым в бетонную стену. «Отдыхай, герой боевика!» Оперативник усмехнулся и вышел из небольшой камеры штрафного изолятора. 10 суток тебе! С постановлением потом ознакомят! Удачного отдыха! Браслеты попозже снимут, когда успокоишься!» «Тварь!» – процедил сквозь разбитый рот Артем. «Ненавижу вас всех! Гады!» Металлическая толстая дверь лязгнула, оставив его в полутьме и наедине с собственным гневом. Глава 26. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «Тёмыч, братан!» Колян аж со стула подскочил. «Ну слава богу! А я оперу так и сказал. Если с Тёмычем рассадите, вскроюсь нахрен!» «Да ладно!» Артём поморщился, как от зубной боли. «Серьёзно?» «Я чё, на пургомёт похож?» Колян развел руки в стороны. «Я за базар всегда отвечал конкретно. Тут же сидеть не с кем, отморозки одни. А с тобой потрындеть можно за разное. Итак, ты вообще чел положительный». «Благодарю», — Егоров улыбнулся. «А это что?» Он указал головой на стол. «Там лежало сало. Нарезанное сало. Куски хлеба, лук. Калории, так необходимые для любого, кто попал в неволю. Да и вообще... исключительно полезная по жизни пища. Это братан прислал. Только он про меня и помнит», — пояснил Николай. «Пацаны с бригады моей, как я присел, так и забыли про меня сразу». «Так вас же накрыли всех». «Ну, накрыли всех, но несколько свидетелей соскочили. Каждый за себя, суки». Зло процедил заключенный, и Артем изумился резкой перемене настроения сокамерника. Впрочем, он нагляделся на такое. Нервы тут у большинства не к черту. А с биографией соседа, уложившего около 20 трупов под заказ и на разборках волнянской ОПГ, это неудивительно и вдвойне. Сколько раз он орал по ночам, просыпаясь в холодном поту. «Давай, Тёмыч, братан, покушай!» Бандит приглашающе махнул рукой. «Только сильно не накидывайся, после ШИЗО живот может скрутить». Артем согласно кивнул. «А в чем-то Николай прав. Худо-бедно притерлись друг к другу. Сидеть с таким все же лучше, чем с мразью Гирко, насиловавшим несовершеннолетних и вздумавшим смаковать подробности перед сокамерником. Или с северокавказским боевиком, что организовал взрыв в школе где-то под Краснодаром. Что с одним, что со вторым вышла драка. И если кавказец хоть дрался как мужик, изрядно наподдав наехавшего на него Егорову, Сергей Гирко при первом же наезде съежился и, забившись в угол, завопил, призывая на помощь дежурного. Артем закрыл глаза, вспоминая, как метелил гада кулаками, а потом, опрокинув на пол, забивал ногами. Тогда ему тоже досталось, когда в камеру ворвалась дежурная смена контролеров. Дубинками отделали так, что потом пришлось к врачу проситься, и синяки тоже долго сходили. «Ты это, Тёмыч!» – произнес Колян после того, как они заточили по первому куску хлеба с салом. «Не в огорчение тебе извинения принесу. Котелок у меня чё-то совсем сорвало тогда». «Нормально, проехали». Артём отправил в рот очередной кусок хлеба и сала. «Ну, подрались, бывает. Я тоже, честно говоря, не хотел, чтоб нас того рассадили». «Да мне Бельцов говорил, что ты пассажир неуживчивый», — продолжил рассуждать сосед. «Я, когда объяснительную писал, сказал, что заяв никаких делать не буду. Мы порамсили, мы разберемся». «Да и не рамсили. Грохнулся я на пол, а ты меня поднял, да наорал, чтоб не толкался. И так места в хате нет». «Господи, какой же тут холод!» Алена поежилась, выгружаясь из машины. Снова это богом забытое место. Колония для тех, кто никогда не выйдет на свободу. Жуть. Она приехала сюда с очередным заданием. «Проходите». Гостеприимно раскрыл двери в административный корпус, одетый в серо-синий камуфляж сопровождающий. «Сейчас мы вам чайку сообразим». «Я ведь ненадолго, мне только записать и обратно, завтра улетаю». «Жаль», — произнес офицер. «У нас тут хорошо, Природа, воздух какой. Алена согласно закивала головой. Помнила она и природу, и воздух, и замечательные развалины старинного монастыря, в которых они с Игорем устроили целую фотосессию. Но сейчас работа, и еще раз работа. «Вы не понимаете. Никто не понимает». Сергей Гирко сидел прикованный к стулу. Руки за спиной стянуты наручниками. Рядом сотрудник наготове, чтобы заключенный не вытворил чего-нибудь. Но тот, похоже, и не собирался ничего устраивать, а вдохновенно повествовал. Это была другая комната, не та, где Сергей общался со своим выживальщиком Артемом. Даже клетки не было. Два стула, стол между ними. Стулья привинчены к полу. На полу коричневый линолеум. Стены в пластике. Какой-то дешевенький пластик цвета кофе с молоком. Дизайнеры тут явно не утруждали себя разработкой проекта. Алена положила диктофон на стол и сделала несколько фотографий известного некогда педофила, чей процесс получил широкую огласку в прессе. Зэк производит тягостное впечатление. Тощий, угрюмый. Череп вытянутой формы, осунувшееся лицо. Сильно развитые надбровные дуги, наползающие на глаза, делали его чем-то похожим на какого-то неандертальца. Только неандертальцы, скорее всего, разорвали бы его в клочья и зажарили на костре. Молодая журналистка явственно представляла себе, как первобытные люди заваливают сидевшего напротив нее человека на землю и протыкают его копьем через задницу. «В мире слишком мало красоты, и способен ее понять и прочувствовать не каждый», продолжал рассуждение Гирко. «Большинство людей не принимает мою точку зрения из-за неспособности осмыслить всю глубину выражаемой мной мысли. Возможно, но ваши преступления – насилие против несовершеннолетних», – мягко прервала излияние девушка. «Как вы думаете, какова причина? Дело в вас самих или, быть может, внешние причины? Каким было ваше детство? Юность?» «Вы не понимаете!» Осужденного на миг перекосил от ярости. «Все это ложь! И не было никакого насилия! Была любовь! Чувство прекрасное и чистое, вспыхивающее, как пламя костра, если плеснуть туда бензина!» «Вы заявили, что не признаете себя виновным», — продолжила расспрашивать его Алена. «Да, я не признаю себя виновным», — согласно кивнул извращенец. «Любовь и чувство! Какая в этом может быть вина? Поймите же! Я нес в мир красоту и гармонию. Я понял то, что вам не понять никогда. Моя страсть!» В воображении девушки неандертальское племя перед внутренним взором Алены продолжало протыкать заключенного Гирко в задницу, и наконечник копья уже с хрустом выходил из этой поганой беззубой пасти. «Пожалуйста, успокойтесь!» Она вздохнула. «Я понимаю вас, но мои читатели...» «Ваши читатели просто ничтожество!» выпалил зэк. «Бесчувственные, тупые обыватели, не способные понять всей остроты ощущения. Тот мальчик, с которым мы...» Алена понимала, что волна гнева, что охватывает ее, это неправильно, непрофессионально и вообще. Но неандертальское племя с воплями волокло этого нелюдя, эту мразь в образе человеческом, на огромный костер. Дежуривший в комнате для допросов прапорщик на миг обалдел от увиденного. «Ах ты, мразь! Красоту он увидел! Гармонию!» Столичная журналистка, только что спокойно беседовавшая с заключенным, взлетела с места как молния. Сотрудник обалдело уставился на нее, а Алена с размаху приложила Гирко стопкой бумаг, которая принесла с собой для того, чтобы дублировать аудиозапись пометками и дополнениями. «Ах ты, сука! Острых ощущений тебе не хватало!» Нога в фирменном кроссовке описала красивую дугу, врезавшись заключенному в голову. Гирко съежился, и голова мотнулась от тяжелого удара. «Стоять!» Прапорщик уже пришел в себя и бросился оттаскивать Алену, принявшуюся методично метелить взвывшего белугой педофила, болтавшегося на стуле туда-сюда. Удары занимавшейся тхэквондо девушки свернули заключенному нос и разбили губы. «Пустите!» Почувствовав стальную хватку опытного и матерого сотрудника, девушка рванулась вперед. «Пустите! Я его! Пустите! Кому говорят?» «Охрана!» – запищал Гирко. «Убивают! На помощь!» Металлическая дверь открылась, и в допросную влетели дежурные. «Пустите меня!» Алена с нечеловеческой яростью рвалась врезать этой мрази еще и еще. Но Сергея Гирко уже отцепили от стула и, согнув в дугу, поспешно вывели вон. «Это еще что такое?» Какой-то неприятный тип уже орал на нее. «Прекратить! Вы что себе позволяете?» «Отпустите меня!» Она рванулась снова и вдруг обмякла в державших ее руках. «Пустите, пожалуйста. У меня братик младший. Я его слушала и как представила, что он, или такой же, как он...» «Отпусти ее, Семенов. Сядьте на стул. Попейте воды». Он протянул ей упавшую на пол бутылочку. «Нажили вы себе неприятности, милочка. Избили в режимном учреждении заключенного. Надо фиксировать». Девушка яростно посмотрела на говорившего, и тот осекся. «Как начальство, конечно, решит, но я бы...» Полковник Ващенко смотрел на сидевшую напротив всклокоченную барышню строго и неумолимо. Но в душе даже посмеялся, представляя, как попеняет прапорщику за то, что проморгал шуструю девчонку. «Ну? И что мы с вами будем делать?» Произнес он как можно суровее. «Вы понимаете, что натворили?» «Понимаю». Алена ответила тихо и кивнула головой. «Меня теперь посадят в тюрьму?» «Может, и посадят», — рыкнул начальник колонии. «Вы представляете себе, что будет, если сейчас прокурорская проверка нагрянет? Сейчас же сами понимаете». «Я понимаю», — повторила журналистка. «Простите меня». Засопев носом, она заплакала. «Ну-ну-ну». Офицер поднялся из-за стола. «А ну отставить сырость! Выпейте водички лучше!» Перед Аленой появился стакан, наполненный водой. «Нельзя же так! Вы журналистка! Это ведь не профессионально, в конце концов! Этика и все такое!» Продолжил начальник колонии, сев на стол возле плачущей девушки. «Пейте, пейте водичку! Родниковая! Специально ездим, привозим для нужд, так сказать!» «Ага». Алена с трудом сделала глоток. «Я вас, в общем-то, понимаю», – продолжил рассуждать Ващенко. «Младший брат, говорите? К нему приставал такой же мерзавец, да?» Алена кивнула головой, продолжая пить. «Ладно, постараемся вам помочь», – произнес, подумав, полковник. «С Гирко не убудет. Бумаги составим, что с сокамерником подрался. Запись с камеры мы сотрем. А это вам, на память». На стол легла флешка. «Я посмотрел, кстати», — продолжил офицер. «А вы хорошо деретесь. Каратистка?» «Нет, я тэквондо занимаюсь». Алена вздохнула, стараясь успокоиться. «Спасибо вам, товарищ полковник. Большое, большое спасибо». «Но услуга за услугу». Хитро прищурившись, хозяин посмотрел на столичное чадо журналистики. «Вы должны написать о нашей колонии отличную статью». «Ну, как у нас тут все хорошо? Собственно говоря, так и есть. Закон, строгость, справедливость, ну и все такое. Руководство не забудьте упомянуть. У нас ведь замечательные люди тут трудятся, целые династии. Материалом снабдим. Я кадровикам распоряжение дал. Впрочем, не мне вас учить, вы же профессионал». «Не все так гладко выходит», — адвокат хмуро посмотрел в окно. «Верховный суд принял к рассмотрению наше заявление. Объяснения с участников и свидетелей получены, в основном. Я подсуетился и попробую обеспечить явку в суд всех по максимуму, но время уже прошло. Люди не горят желанием поднимать свои задницы. Мои помощники всякого понаслушались. Но сейчас проще. Повестки суда все-таки». Они сидели в кафе. Сергей внимательно слушал юриста. «Я и не думал, что встречу такое сопротивление по линии обвинения. Чувствую, процесс будет тяжелее, чем предполагалось ранее. Но шансы на успех есть. Но ведь это их работа», – пожал руками журналист. «Кстати, как там ваша коллега? Алена, кажется. Эта барышня не может без приключений». Морозов рассмеялся. «Поехала в колонию брать интервью у одного из осужденных. Ну и сорвалась. Набила ему морду». «Как такое возможно? Режимное учреждение все-таки», – изумился юрист. «Надеюсь, ей не понадобятся мои услуги». «Да нет. Наш владелец, я в смысле владелец издания, ее папа, и полковник Ващенко, начальник учреждения, в свое время вместе служили где-то в горячей точке. Договорились инцидент замять. «Ты чем думала, когда начала там ногами махать, дура?» Отец был в ярости, и Алена, сидевшая перед ним, съежилась, стараясь уменьшиться ровно в два раза. «С ума сошла? Хорошо, я Ващенко знаю, служили вместе. Пошел полковник мне навстречу. Сейчас сидела бы в местном ОВД и писала объяснение, зарабатывая себе на статью». «А я написала? В смысле статью, а не объяснение?» Жалобно пискнула журналистка. Но владелец журнала со всей силы громыхнул по массивному офисному столу тяжелым кулаком. «Да не ту статью! А по уголовному делу статью бы получила, понимаешь?» Девушка робко закивала головой. Когда отец устраивал подобные разносы, надо было молчать и соглашаться. Уже потом можно было подойти, поговорить и все объяснить. Но сейчас сидим и слушаем. «Ты журналистка! Профессионал!» «Тебя чему на твоем журфаке учили?» – продолжал бушевать любящий отец. «Ты работаешь головой и работаешь с фактами. А если будешь бросаться на людей, какой ты нахрен профессионал?» «Но папа, он такой мерзкий! Гадости говорить начал, что у него была с этими малышами любовь!» – жалобно продолжала оправдываться Алена. «Противный урод! Я пыталась быть спокойной, но...» «Помнишь, как к Максиму пристал козел один на площадке? Щенка обещал показать!» «Помню. Тогда твое тэквондо пригодилось по делу», — сказал главный редактор и одновременно владелец и просто любящий родитель. «Но все равно это не дело. Ты б его протащила в статье потом. Но лезть в драку, тем более на здорового мужика. А если б он был не закован?» «Как же не закован? Там строго все. Его привели, знаешь, согнутого, и руки назад», – начала была рассказывать девушка. «Потом к стулу приковали наручниками». «Тем более!» – снова тяжелый кулак грохнул по столу, но уже полегче. «Говорю, тебе повезло, очень повезло. Знаешь, подобную тематику я тебе больше не доверю. Займись чем-нибудь другим. Журналистика – это явно не твое, по крайней мере, криминальное». «Что? Папа, что ты говоришь? Ты сам сказал, что у меня хорошо получалось, а теперь... Она заплакала, прервавшись на полуфразе. «Хотя...» В голосе главреда появились вдруг веселые нотки. «А давай я для тебя рубрику создам. Что-нибудь в стиле «Ребятам о зверятах». Будешь про животных писать? Ну там о зоопарках, к примеру». «Что? Хорошая ведь идея. Целый раздел тебе отдам. Его и читать будут, наверное. Но писать будешь о травоядных. На хищников можешь броситься в атаку. Они ведь звериков кушают». «Ты!» Алена вскочила на ноги. «Ты тиран и деспот! Ты ничего не понимаешь! Ты тут в кабинете сидишь своем, пока я, пока мы!» «Поедешь в два дома», — совершенно спокойно произнес, глядя на дочь, глава издания. «Найдешь семью, в которой живут те двое мальцов, которых спас этот ваш Егоров. Там интересная история с кошкой. Расспросишь, запишешь, и материал мне на стол». «Я не буду этого делать!» «Будешь и отработаешь». Только что бушевавший как вулкан крупный, плечистый и лысый мужик теперь был спокоен как удав. «Вперед! И чтобы завтра статья была готова. Задание ясно?» «Диктатор!» Выпалив последний эпитет, Алена выскочила из кабинета, молнией промчавшись между столиков с перегородками, за которыми трудилась многочисленная пищая братья этого распроклятого журнала. Город Новокировск. ТСЖ «Два дома». Или же просто «Дом 2». Некоторое время спустя. Ее красный «Пежо» завернул во двор, и девушка чертыхнулась. Дороги убиты тяжелой техникой, кругом знаки дорожных работ, рабочие. А во дворе, разумеется, не протолкнуться, но, кажется, ей везет. Алена аккуратно встала на место отъехавшего авто и вздохнула. «Писать о какой-то кошке?» «Нет, папа явно шутит надо мной. Но если он поручил написать о кошке, придется писать. Хотя что ж это за кошка такая, о которой надо написать целую статью?» Улыбнувшись своему отражению в зеркале, девушка поправила волосы и подмигнула сама себе. «Надо про кошку? Напишем про кошку. Журналист о чем хочешь должен уметь подавать информацию. С такими позитивными мыслями она вышла на улицу, потянувшись к телефону. «А какая у вас квартира?» «Да-да, я уже подъехала, сейчас буду». Ее уже ждали. Хозяйка на звонок ответила сразу, и вот уже свежевыкрашенная металлическая дверь с пискнувшим домофоном впустила Алену в подъезд. Тут было свежо и очень чисто. Выкрашенные стены, чисто вымытый пол и лестничные пролеты. Ни тебе вони из подвала, ни следов окурков. Похоже, тут жили люди, которые уважали свое жилище. Не было никакой наркотни или алкашни и тому подобной публики. Дверь в квартиру была дорогой. Добротная, металлическая, с декором снаружи и обшитая изнутри светло-коричневой кожей. Навстречу в прихожей уже вышли хозяева. Невысокий мужичок в спортивных штанах и майке и его супруга. Худощавая, явно следящая за собой дамочка, не чуравшаяся спортзала и всевозможных диет, в отличие от полненького мужа. Они приветливо встретили журналистку, пригласив в комнату, и Алена спустя пару минут уже удобно устроилась в кресле. Супруги разместились напротив. Хозяйка квартиры уже принесла чаю и печенье в вазочке. Диетическое, между прочим. «Вы из редакции?» – поинтересовался мужчина. «Нам звонили. Вы не стесняйтесь, спрашивайте что угодно». «Да я и не стесняюсь», – подумала Алена, улыбнувшись супругом, и кивнула. «Да, я из журнала. Имею задание написать о вашей семье и историю о вашей кошке. А вот, кстати, и она». Алла Викторовна показала головой на усевшуюся в дверном проходе в комнате кошку сфинкса. «Элеонора!» «Кс-кс-кс-кс! Иди сюда, девочка моя!» В прихожей послышался топоток детских ног. «Это наша героиня!» – уточнила на всякий случай журналистка, глядя на девчонку, опустившуюся рядом с кошкой и принявшуюся ее гладить. «Какой милый ребенок! Давайте начнем!» Мертвецы. Они страшно хрипели, и она слышала их шаркающие шаги за прикрытой дверью в комнату. «Братик! Его тоже нет! Где же он?» Хочется закричать, но на крик придут они. Как мама и папа когда-то. Вроде живые, а вроде и нет. Они захотят ее съесть. Она сжалась под одеялом. Ей было страшно. Эти люди – их новые папа и мама. Они хорошие и добрые, но у них нет автомата. Этой трещащей громко штуки, которая защитит от мертвяков, которые хотят всех съесть. А может, с ними беда? Девочка осторожно поднялась с кровати и, спустив босые ноги на мягкий пушистый ковер, устилавший пол их с братом комнаты, подошла к двери, немного ее приоткрыв. В нос ударил запах. Противный запах, как тогда в доме, когда пришел Артем и защитил ее и братика. Девочку замутило, и она отступила на шаг назад. Из-за стенки раздался тихий скулящий звук. Потом хрип, словно кто-то тяжело дышал. Интересно, а эти мертвяки дышат? Страшная догадка была подобна молнии. Это новые мама и папа. Они заболели и заразились. Опять! Как ее родители! И теперь... Шаги приблизились к двери. Удар, и она раскрылась настежь. В темноте в проеме вырос силуэт, сгорбленный и тянущий к ней руки. Точнее, уже не совсем руки, а костистые, отвратительные лапищи. Запах стал еще сильнее. А еще у мертвого в темноте светились глаза. Мертвенным, фосфорицирующим светом. Она бросилась к кровати, желая спрятаться, нырнуть под кровать или хотя бы просто под одеяло. Вдруг он ее не заметил. Артем говорил, что мертвяки очень чуткие. А вдруг он придет и убьет этих противных мертвяков, что хотят съесть маленькую девочку, которой очень, очень страшно? Когда рука зараженного коснулась одеяла и рванула его на себя, она закричала, сжавшись в комок, в ожидании самого страшного. Но... Вой. Угрожающий злобный вой и шипение раздались рядом. Мертвец почему-то шарахнулся от кровати, и шипение повторилось. Девочка открыла глаза и увидела их домашнюю кошку. Лысая, смешная кошка с большими ушами стояла, изогнувшись, и яростно шипела, оскалившись на пятившегося от нее зараженного. Тот пятился спиной и, споткнувшись, грохнулся на пол, а Элеонора, яростно взвыв, взмыла вверх, в прыжке обрушиваясь на незваного гостя. Снова хрип, вой, треск. Девочка, сжавшись в комок, испуганно закричала. и открыла глаза. Лысая кошка Элеонора, вредина и царапучка, которая ей поначалу так не понравилась, стояла прямо у нее над лицом и тихонько тарахтела. Увидев, что маленькая хозяйка открыла глаза, она улеглась рядом и принялась вылизывать лицо малышки своим шершавым языком. Когда на крик приемной дочери прибежали ее новые родители, поднятые на ноги старшим братом, они застали удивительную для себя сцену. Их капризная и своенравная питомица уже устраивалась спать возле девочки, которая гладила ее по голове и улыбалась своей новой семье, поспешившей ей на помощь. «Теперь они с Элькой наши неразлучные друзья. Даже со мной так не ластится киска наша своенравная». Женщина ласково посмотрела на сидевшую у ног четверолапую усатую живность. «Она прелесть!» Алена, с интересом слушавшая рассказ, нажала кнопку диктофона и отложила в сторону блокнот с пометками для будущей статьи. «У моей подруги два таких же, кот и кошечка, и они такие лапочки!» Ее рука потянулась к героине сюжета. Яростное шипение, изогнутое тело и... «Ай!» Журналистка одернула оцарапанную руку. «Вот это да! Прям не кошка, а пантера какая-то!» Хозяева квартиры повскакивали с мест, засуетились, организовывая перекись водорода, пластырь и рассыпаясь в извинениях. Ну а виновница событий, неспешно махнув хвостом, покинула место происшествия. «Ну, как дела?» Голос отца в трубке был каким-то хитрым, что ли. «Записала интервью?» «Она на меня набросилась!» Наигранно плаксиво пожаловалась журналистка, выкручивая руль. «Ты представляешь? У меня кровь! Я не знаю, что делать! Это не кошка, а фурия какая-то!» «Надеюсь, с животным все в порядке?» «Ты не стала применять против нее свои бойцовские навыки?» Последовал вопрос, и после утвердительного ответа и отец, и дочь весело рассмеялись. Глава 27. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Весна. Артем поднял голову и посмотрел сквозь прутья решетки, накрывающие небольшой прогулочный дворик. Холодно, снег, но все равно чувствуется. Воздух какой-то другой совсем. Какой? Колян непонимающе уставился на сокамерника, с которым делил прогулку. Воздух как воздух, ничего особенного. Вот вне этих стенок гребаных, да. Там воздух другой. Егоров лишь пожал плечами, мол, ну что поделать. У каждого свое мнение, в конце концов. Голову теперь занимали мысли иного толка. Начался суд. Надо же, все-таки начался. До последнего не верилось, что там, наверху, кто-то заинтересуется его делом. «Слышь, че стоишь, как столб?» Сокамерник коснулся плеча, обтянутого серой материей ватного бушлата. «Темыч, ты нормально вообще?» «Нормально». Артем мотнул головой и сделал шаг. «Я нормально. Просто задумался немного». «Ты это, меньше думай, проще жить будет», – посоветовал сосед. «Точно тебе говорю. Я когда о прошлом вспоминаю, так крыша едет, не представляешь даже». Некоторое время они молча ходили туда-сюда. «Как думаешь, Темыч, получится?» «Что получится?» Артем принялся размахивать руками, разминаясь. «Ты про суд?» «Ага, про него самого, про суд». Николай разглядывал соседа с явным интересом. «По закону же, сам знаешь, 25 тут надо отмотать и только потом на помилование прошение писать». «Новый закон». Егоров чувствовал приятное тепло в мышцах, разминаемых упражнением. «Кто его знает?» «Думаю, что ничего особенного из этого не выйдет. Кому охота с этим грязным бельем возиться? Столько времени прошло». «Понимаю, что о таком говорить вроде как неприлично. Но если все-таки выгорит, ты что делать будешь?» Артем остановился и внимательно посмотрел сокамернику в глаза. Видимо, было в его взгляде что-то такое, отчего бывший киллер и участник ОПГ захотел сильно уменьшиться в размерах. Но это был лишь миг. «Жить буду», – задумчиво произнес Егоров. «Хотя как, не представляю. Жена и дети мертвы. Мой дом разрушен. Говорят, СБРовцы разрушили там целый район. Типа прорыв зараженных ликвидировали». Он горько усмехнулся и опустился на деревянную лавку, стоявшую посреди прогулочного дворика, и снова посмотрел в небо. Тут его было видно совсем немного. Мужчина вздохнул. «Самые хреновые, Колян, разговоры тут, о свободе. Так что давай завязывать с этим. Всю душу раздербанить можно. А я бы к матери поехал. Ну, если б вдруг, как у тебя, шанс появился. Вот как откинулся бы отсюда, так и поехал. Сел на поезд, на верхнюю полку залез и не слазил бы всю дорогу», — мечтательно произнес заключенный. «Смотрел бы на мир. Дома всякие, столбы мимо пролетают, мосты над речками. Заканчиваем прогулку!» Мечтательную речь бывшего бандита, а ныне обычного серенького зэка, отбывающего наказание в одной из самых мрачных колоний России, прервал окрик охранника из-за металлической двери. Артем мысленно вздохнул и, поднявшись первым, подошел к выходу, просовывая сомкнутые ладони и чувствуя холодный металл наручников, сомкнувшихся вокруг запястьев. Город Новокировск. Здание Верховного суда. После окончания первого слушания. Журналисты словно из засады набросились на него, как только Владлен Ленаровский покинул здание и двинулся к машине. Да чтоб вас! Он терпеть не мог этот галдеж. Но сейчас их было слишком много. Похоже, придется дать кое-какие комментарии. «Господин Ленаровский, как вы оцениваете перспективы дела, за которое взялись? Вы уверены в успехе или собираетесь испытать новый закон в действии? Что вы думаете об Артеме Егорове? Кто он? Жертва обстоятельств или опасный для общества тип?» Как только он повернулся к журналистам, вопросы посыпались как из рога изобилия. «Итак, спокойствие, Владлен Ильич, только спокойствие». Он приветливо улыбнулся всей пище фотографирующей братьи и успокаивающе махнул руками перед собой. «Господа, не все сразу. Да, я уверен в деле и считаю, что наши позиции, а точнее позиции моего подзащитного Артема Егорова, сильны как никогда. Да, я уверен в том, что закон о живущих в зонах карантина, пораженных вирусом, на нашей стороне, на все 100%. Да, я полагаю Артема Егорова жертвой обстоятельств и настаиваю на пересмотре его дела самым тщательным образом. Все остальное позже, господа, все остальное позже». Адвокат развернулся к дверце автомобиля и шустро нырнул в салон, захлопнув дверь перед носом представителей прессы, едва не норовящих залезть на крышу в люк, чтобы задать еще парочку вопросов, либо сделать несколько фото. Мягко заурчав мотором, черный внедорожник плавно отъехал с места стоянки. Полосатый шлагбаум поднялся вверх, и машина быстро вырулила на проезжую часть. «Фуф!» Ленаровский выдохнул и, вынув из внутреннего кармана пиджака платок, промокнул лоб. «Вот это резонанс! Мы не перестарались с прессой, Лешенька!» Лешенька, худой паренек с диких размеров челкой, мотнул головой из стороны в сторону. «Еще одно креативное создание!» «Да, правду говорят, к нему, Владлену Ленаровскому, на работу приходят одни неформалы». «Все, как и задумывали, Владлен Ильич», – подал голос водитель. «Вы ж сами говорили, шумиха там, то-се». «Говорил», — согласно кивнул адвокат. «Только вот какие же они назойливые». «Владлен Ильич, а можно вопрос?» Водитель и одновременно помощник был совершенно серьезен. «Неужели вы и правда верите в успех?» «Алексей, мальчик мой, я уже пожил на этом свете достаточно, чтобы видеть перспективу», — последовал ответ. «Нам дают за этого парня приличный гонорар. Но ведь не это главное. Мы будем первопроходцами в таком деле, и это хорошо. Освоим новое направление. Ну а если все получится, и этот Егоров выйдет на свободу, то будет настоящий прорыв в судебной практике. Куда сейчас ехать, Владлен Ильич?» Алексей вел машину мягко и уверенно, и это нравилось его начальнику. «В офис? Давай-ка в наше кафе. Хочу выпить кофе и немного посидеть, а уж потом в офис». В кофейне было уютно. Тут всегда было уютно, а его любимый угловой столик был свободен. Он, к слову говоря, был почти всегда свободен. Владлен Ленаровский любил хороший кофе и возможность выпить его в спокойной обстановке. Тут же для этого занятия было абсолютно все. И выдержанная в мягких кофейно-коричневых тонах обстановка, и негромкая музыка, льющаяся из колонок, аккуратно замаскированных на стенах, и освещение, такое, не слишком яркое, но и не создающее полумрак, и ощущение того, что владелец кафе определенно экономит на лампочках. Он положил перед собой бумаги и неспешно перечитывал их, прихлебывая душистый ароматный напиток. Хозяин кафе был настоящим арабом и знал толк в кофе и хорошей выпечке. «Вы позволите?» Раздалось так неожиданно, что юрист вздрогнул, но тут же поднял взгляд. Перед столиком стоял человек. Рослый, плечистый, одетый в темно-серый костюм, лет этак 40. Первой реакцией было возразить, ибо мест в кофейне было навалом. Но Владлен Ильич тут же понял, что незнакомец, внимательно разглядывавший адвоката холодным взглядом серых глаз, пришел сюда по делу. «Если вы по делу, то, наверное, нам лучше встретиться у меня в офисе», – предположил Ленаровский. «Я, знаете ли, сейчас отдыхаю. Прошу меня извинить». Мужчина говорил по-русски, но легкий акцент выдавал в нем иностранца. «Я действительно по делу. Именно по тому делу, которое вы сейчас ведете». Брови адвоката взлетели вверх. «Так, а это еще что за фрукт?» «Одна из свидетелей по делу, госпожа Елизавета ван Лейден, поручила мне встретиться с вами, так сказать, конфиденциально». «Ах, вот оно что!» Взгляд адвоката стал заинтересованным. «Присаживайтесь». «Господин Мельц, Оскар ван Мельц, адвокатское бюро Мельц и компаньоны». Мужчины обменялись рукопожатием, и европеец протянул Ленаровскому свою визитку. Тот пробежался по ней взглядом. «Да, стильно, сдержанно и без дорогой позолоченной дребедени, как у Колыванова, скажем. Моя доверительница попросила переговорить с вами с глазу на глаз, так, кажется, говорят в России». Оскар определенно располагал к себе. Лицо из строгого стало приветливым, он улыбнулся и положил на стол перед собой пластиковую папку с какими-то документами.